Глава шестая. Утро встретило на удивление бодро, и даже несмотря на ранний подъем, чувствовал себя отдохнувшим. Перекусил, но так, чтобы не до отвала, мне еще предстоят активные действия. Турнир начинался в 9 утра, но участники должны были подойти к 8. Нам коротко рассказали о том, как будет проводиться турнир, и отправили в комнатки ожидания. У каждого была своя, видимо, для того, чтобы не возникло конфликтов до самого турнира. Уже в 8:30 трибуны начали заполняться, а к 9 вышел король и, провозгласив третий день турнира, занял свое место. Соперников выбирали с помощью жеребьевки, мне достался лучник Анастасий. Поставили нашу пару последней в первом турнире. На этот раз нам дали возможность наблюдать за полем боя, но только своими глазами, никакого купола, раскрывающего инвиз, и подсказок по умениям и расходникам, как у зрителей, у нас не было. В целом турнир проходил вполне ожидаемо, хотя и не без сюрпризов. Тот, кому повезло с противником, тот и выигрывал. Например, роги в 90% случаев выигрывали лучников, но только до тех пор, пока не попадались против хантов с прокачанной меткой. Она позволяла им выслеживать цель в инвизе. Против самих рог неплохи были рыцари, против рыцарей маги, против магов лучники и так по кругу. Было несколько особо интересных боев. Первый — это бой огненного мага против иллюзиониста. Иллюзионист разлетелся сотнями копий по кругу арены, окружив вышедшего на центр огневика. И только он стал приближаться к огненному, как тот быстро пробормотал заклинание и, разведя руки, ударил по земле. В тот же миг огромная огненная волна прокатилась от центра арены и опала по краям. Иллюзии растворились мгновенно, а сам иллюзионист упал, но был явно жив. Маг огня прошептал еще одно заклинание, и на иллюзиониста упал метеорит, добив того. Бой закончился, а я стал обдумывать, что же можно противопоставить такому противнику. Единственное, что мне пришло в голову, это уйти в инвиз и, словив четкий тайминг, телепортироваться за волну огня. Пока я придумывал стратегию, закончились еще пару боев. Ничего интересного там для меня не было. Конечно, все бои были по-своему интересны. Но тут мои критерии отбирают бои, в которых я вижу что-то новое или потенциально сильного соперника. Второй интересный бой произошел между рыцарем тьмы и охотником. Охотник неплохо кайтил рыцаря, как только тот приближался. Охотник использовал обилку и отскакивал от противника и так из разу в раз. Когда стало заканчиваться ХП у рыцаря, тот встал на колено и, подняв руки, возвел щит тьмы. Работал он по аналогии с баблом паладина, но хоть давал неполную неуязвимость, а только резал урон на 95% и повышал регенерацию до заоблачных цифр. Под этим щитом рыцарь отсиделся и сделал призыв скелетов. Те, взорвав землю за спиной охотника, напрыгнули на него и, схватив за конечности, сильно замедлили охотника. Воспользовавшись этим, рыцарь подошел вплотную и одним ударом убил того, пробив грудь. Все-таки охотники крайне ватные. Думаю, будь у него побольше ХП или хотя бы броня покрепче, у него были бы все шансы. И третий бой, который я для себя выделил, произошел почти перед моим боем. Происходил он между двумя магами, магом льда и друидом. Для начала они почти синхронно поставили защиту. У ледяного это было что-то вроде ауры холода, воздух вокруг него задрожал. Воздух, в котором закрутились маленькие смерчи из снежинок, и земля в радиусе 2 метра покрылась инеем. Вокруг друида взметнулись вверх лианы, образовав подобие кокона. Друид прошептал еще одно заклинание, на этот раз атакующее, и вокруг ледяного мага из-под земли стали вырастать лианы. Но на этот раз, судя по красным листьям и шипам, с которых капала мутно-желтоватая жидкость, ядовитые. В ауре ледяного чуть увеличилось количество и размер смерчей. Те закрутились быстрее, сосредоточившись вокруг лианы буквально за несколько секунд. Заморозили стебли, так и не дав им коснуться мага, ледяной ударил по стеблям посохом, и те разлетелись звонкой дробью. Ответ был не менее интересным. В друида полетели три сосульки, светящиеся изнутри всполохами синего и золотого. Видимо, он их начинил каким-то дополнительным заклинанием. Лианы друида смогли две из них отвести в стороны, а перед третьей образовали живой щит толщиной, наверное, с метр. Сосулька врезалась в щит и стала тормозить, пробив брешь сантиметров на 60 глубиной и, остановившись, взорвалась, разметав остатки стеблей, однако тех хватило для защиты от осколков, и друид не пострадал. Возведя вновь защиту, он отправил в сторону мага рой семян. Тот, понимая, что аура не сможет остановить такое количество объектов, взмахом руки поставил тонкую ледяную стену. Семена врезались в нее и взорвались, и хоть ни одно семечко не долетело до мага, его неплохо порезали осколки льда от стены. На арене появился определенный паритет. У сосулек, видимо, было достаточно большое КД. Остальные заклинания вязли в защите, взрывающие семена друида имели меньший кулдаун, но маг извлек урок и теперь ставил стену дальше от себя. Решив, что подобная тактика не принесет результата, ледяной усилил защитную ауру, увеличив ее на несколько метров и умножив количество смерчей в несколько раз, и направился в сторону друида. Тот решил не двигаться с места. Его защита была привязана к местности, поэтому, воспользовавшись временем, он оградил себя целым лесом из лиан. Расчет мага льда оказался верным. Его аура, соприкоснувшись, стала пожирать растения друида, и тому приходилось призывать новые. Друид тратил на призыв гораздо больше манны, что и вылилось в логичный результат. Аура мага пожрала в течение нескольких минут растения и добралась до друида. Тот пытался убежать, но ледяной приморозил его ноги к земле и добил откатившейся взрывной сосулькой. Наступила моя очередь выходить на турнир. Встав напротив соперника, я ожидал стандартного объявления Игорна, но представление было необычным. «Встречайте, Анастасий, победитель турнира лучников в Штольце!» «Победитель турнира трех огней! Победитель турнира в Эльмире!» Несмотря на расстояние, я видел ухмылку Анастасия. Видимо, это действительно значимые турниры, но у меня пропало приличное время на тренировки. И не зная значимости этих турниров, не впечатляло. Тем временем стали представлять и меня. «И его соперник, Мираж! Победитель турнира в Альте! И заметьте, в трехуровневых диапазонах!» А теперь, когда наши бойцы представлены, бой! Недооценивать своего соперника не стоило, все-таки побеждал он на турнирах не просто так, но и мы не лыком шиты. Как только прозвучал гонг, Анастасий кинул на меня метку и заметно расслабился, оскалившись в мою сторону. Все-таки рога под меткой против лучника стоящего далеко такой себе соперник, поэтому вдвойне было приятно смотреть на сползающую улыбку с его лица, когда после моего ухода в инвиз метка пропала. И хоть соперник был обескуражен, навыки остались при нем, и он пустил на место моего исчезновения несколько стрел в надежде убить меня или хотя бы выбить из инвиза, но на его огорчение меня там уже не было, хотя уже спустя несколько секунд он нашел меня. За своей спиной, держащего клинок у его шеи. Шепнув ему на ушко ку-ку, которая благодаря магии арены разлетелась громом по стадиону, перерезал ему глотку. Хоть я и не рассчитывал на бурную реакцию зала и не пытался сделать шоу, получилось зрелищно, поэтому покидал я арену под бурные аплодисменты трибун. Это навело меня на определенные мысли и поставило перед дилеммой, а нужна ли мне такая слава. Нет, я не собирался сливаться в финале, но менее зрелищный бой оставит меньше воспоминаний. Разрешился мой вопрос просто, наблюдая за текущими боями, понял, что незрелищно не получится. Уровень противников был достаточно высок, чтобы быть достойными соперниками, а соответственно придется постараться для победы. На втором раунде мне пришлось сражаться против рыцаря. Использовал уже стандартную тактику зайти за спину и удар в шею, но тот, видимо, качался в танка, пробить его доспехи с одного удара я не смог. Признаю, тупанул, надо было бить в щель забрала, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Пришлось поупражняться в фехтовании. Удары у рыцаря были не столько сильные, как у меня, но явно неплохо поставленные, даже учитывая тот факт, что я был гораздо быстрее. Каждым своим выпадом рыцарь вставал в такую позицию, что колющий удар в забрало нанести не удавалось, приходилось бить в сочленение доспехов. Урон проходил мизерный, а учитывая тот факт, сколько у него хит-поинтов, ковырять я его буду долго. Помучившись таким образом, ушел в инвиз, отойдя в сторону, стал ждать. Видеть меня рыцарь не мог, поэтому, опасаясь за свою шкуру, он стал крутиться, пытаясь угадать мое местоположение, примерно прикинул его траекторию и периодичность поворотов, встал на его пути, дождался, пока тот подойдет ко мне и, учитывая предыдущую ошибку, ударил в забрало. Меч пробил его насквозь вместе с головой, от удара изнутри шлем слетел с рассеченной надвое головы. Рыцарь же простоял еще секунд 5, пока бар его жизни полностью не опустошился, и тяжело осел на песок арены, после чего и прозвучал горн, оповещающий о моей победе. В третьем этапе столкнулись лицом к лицу две противоположности — маг огня и маг льда. Эти начали бой активно, оба мага были из топовых кланов, а туда недалеких не берут. Мгновенно полетели фаербол и сосулька, которые разминулись в миллиметре друг от друга. Огненный уклонился от сосульки, а маг льда возвел стену льда, о которую яркими искрами разбился фаербол, оставивший немаленький подтек и черную подпалину. Маги повторили свою атаку, только теперь в заклинание было вложено куда больше энергии. На этот раз маг огня возвел огненную стену, напоминавшую взметнувшуюся метра на два лаву, в которой моментально расплавилась ледяная сосулька, взлетевшая струей пара ввысь. Фаербол же полетел в ту же ледяную стену, которую оперативно наращивал маг льда, вот только ее явно оказалось мало. Фаербол разбил ее вдребезги и растопил, однако сам от количества воды погас, растворившись с легким хлопком. Пытаясь закончить начатое, огненный отправил волну огня, бывшего его защитой, вкладывая туда огромное количество манны в сторону своего оппонента. Выглядело это так, словно река огня пробила за пруду и сейчас бурным потоком захлестнула мага льда. Однако секунда, две, три, пять, и около недоумевающего мага огня из извергаемого им пламени выныривает его противник. Тот был полностью покрыт льдом, словно сам превратился в ледяного человека. При этом он увеличился раза в полтора в размере, буквально мгновение немая сцена, и маг льда всаживает выращенную на руке сосульку в живот противника, где та взрывается. Тут же звучит горн победы, а маг льда, обессиленный, падает на оплавленный песок арены, сбрасывая с себя ледяной кокон. В третьем раунде мне выпал маг. Тот даже не шевелился до самой смерти, видимо, против инвиза у него ничего не было. После третьего раунда я уже перестал смотреть за боями противников, начинала накапливаться усталость, хоть все заклинания откатывались при возвращении в комнату отдыха, а также бары жизни и монопула, однако моральная усталость никуда не девалась, стоило поберечь силы. Да и смысла от просмотра не было, за предыдущие раунды я увидел подавляющее большинство бойцов. В четвертом раунде мне встретился друид с специализацией «Петоводство». В его пуле был медведь, волк, зубр, исполняющий роль танка, орел, змея. Таким количеством пэтов мог обладать только очень неслабый друид, но к его огорчению он меня даже не увидел, чтобы отдать приказ. Только волк заметил запах, но слишком поздно для хозяина. Тот уже лежал на земле со вспоротым горлом. Следующим противником был мой коллега по специальности, однако уровень его инвиза был явно меньше моего. Ушли мы в инвиз одновременно, чтобы немного развеселить приунывшие арены. Стал ходить за своим противником, повторяя его действия. Самое интересное то, что, услышав смех трибун, тот занервничал и начал крутиться как заведенный, что в моем исполнении положило от хохота зрителей. Когда же у противника закончилось время инвиза, тот с алыми ушами от стыда вывалился на белый свет, где я и прекратил муки смущенного бедолаги. Пятым противником мне выпал воин. Не могу даже сказать, чем он зацепил меня, поэтому решил с ним сразиться на мастерстве без ухода в инвиз. После горна, не входя в инвиз, подошел к противнику на безопасное расстояние. Как насчет сражения без применения способностей? Тот отвечать не стал, только кивнул и встал в стойку, я же достал свои катаны. Воин вооружен был щитом и саблей на манер восточных воинов XVI века. Пригнувшись и спрятавшись за щитом, он стал вращать саблю восьмеркой, закрывая правую сторону, незащищенную щитом, потихоньку подходя ко мне приставным шагом. Я же опустил катаны, почти коснувшись ими земли. Воин, подскочив, ударил резко сверху вниз, я заблокировал его удар катаной и тут же получил ободком щита в подбородок. От удара я упал на пятую точку, и если бы не успел на автомате сделать переворот, лишился бы головы. Видимо, воин хорош, так что соберемся. Повторный заход, блокирую удар и смещаюсь в левую сторону под саблю, бросаю катану, не занятую блокированием сабли, и, выхватив кинжал, вбиваю в основание шеи. Секунда. Горн. Собираю оружие и удаляюсь к себе с мыслью о том, что все-таки не стоит недооценивать противника. Шестым противником снова была консервная банка, но, к счастью, я уже знаю, как их вскрывать, поэтому буквально через 10 секунд посреди арены наблюдался падающий рыцарь с двумя катанами в глазницах. Чтобы они не столкнулись друг с другом, их пришлось воткнуть под разными углами, и от этого картина выглядела еще более сюрреалистической. Все-таки перевес в характеристиках дает огромное преимущество, стоит только озаботиться новой экипировкой и переделкой сета. Седьмым был очень странный противник, вроде бы маг, но при этом необычный. Перед боем его направление я определить не смог, при этом получилось так, что и боев его я не видел, видимо, зря отказался от наблюдения после третьего раунда. Недооценивать ни в коем случае его не собирался, слабый противник до седьмого этапа не доберется. Как только начался бой, маг поднял ауру праха, замедляющую передвижение, и пусть я замедлился в несколько раз, однако мой инвиз аура не раскрыла, подойдя к нему, разрубил от шеи до паха и собрался уже праздновать победу. Но произошло неожиданное. Плоть с мага обвалилась, обнажив идеально белый скелет, вокруг которого закрутились спирали праха, обхватившие скелет и поднявшие его на ноги. Прах тем временем впитался в скелет, оставив на каждой кости спиральный рисунок из рун, тут же засветившихся красным светом, создающим призрачную оболочку, облаченную в одеяние из сгустков черного тумана. Этот маг оказался некромантом, который превратился в архилича. Вот, казалось бы, раздолбай кости во время перерождения, и все, нет противника. Но нет, я же любопытный, мне досмотреть надо. Лич начал использовать модифицированный вариант своей ауры. Выглядело так, словно динамик, играющий ритмичную мелодию, положили под воду, только вместо воды был прах. Каждая волна отбрасывала и замедляла, нанося пусть и незначительный урон. И тут же начал формировать в руке копье тьмы, пытаясь пригвоздить меня на месте. Я же, решив, что хватит глазеть на это произведение некромантического искусства, ушел в инвиз, отпрыгивая от траектории копья тьмы. Попытался подойти к противнику, но передвижение оказалось крайне медленным. Попытка приблизиться прыжками тоже не давала результата, а несколько раз так и вовсе попытка выглядела комично, когда я подпрыгиваю, а аура отталкивает на несколько метров назад. Даже пытался ползком, и хоть результат в продвижении был, однако я оставлял след на песке и чуть не распрощался с жизнью, когда на место моего нахождения полетели три копья тьмы. Как ни странно, спасла меня аура противника. Я подпрыгнул, а она отнесла меня на несколько метров назад. Попытки переждать время, пока у противника закончится аура, будут бесполезны, так как у лича манна почти безгранична. Это категория магов, у которых самый большой монопул. В принципе, даже при относительной дебильной раскачке его монопул будет выше мага на 100 уровней выше лича. Естественно, это компенсируется другими сложностями в прокачке, но если подойти к личу с головой, то получится страшная машина уничтожения. Делать нечего, пришлось открывать свои карты перед потенциальными противниками. Зайдя за спину лича, стал присматриваться к ритму ауры. Примерно посчитав частоту волн, подгадал момент, когда волна только появилась, и, начав удар за действием ауры, завершил его, телепортировавшись за спину противника. Стоит отметить тот факт, что огромное количество маны может конвертироваться в здоровье, но не мгновенно, поэтому есть шанс перебить приток ХП. К счастью, мне хватило двух ударов, сказался мой повышенный урон по нежити. Мой противник почил второй смертью, а мне достались фанфары и радость от победы над сильным противником. К счастью, восьмым и девятым противникам выпали лучники, и пусть они не были слабыми, однако лично мне давались легко благодаря тому, что их метки были гораздо ниже уровнем моего инвиза. Десятым противником мне выпал гном, вооруженный помимо привычных секиры и огромного цельнометаллического щита катапультой, которая была уже чем-то заряжена. Как только прозвучал горн, прозвучал щелчок механизма, и ввысь взлетела какая-то взвесь, гном бросил катапульту и, выхватив арбалет, выстрелил ей вслед. Жидкость, а при выстреле была явно она, загорелась и, словно вмиг утяжелившись, понеслась в мою сторону горящим градом. Если бы не телепорт, я полыхнул, как спичка, от того жара горел даже песок. На этот раз я решил не ждать, что же придумает мой противник, а подобравшись сзади, воткнул клинок в шею гнома с левой стороны, хоть и не самый удобный удар, зато точно в сердце, расположенное у гномов справа. Интересно, победив десятого противника, я попал в полуфинал, значит, финальная битва будет через одну. Если прикинуть, то получается, что в турнире участвовало 4096 человек. Немало. Моим 11-м противником стал рыцарь смерти. Помня, сколько от него было проблем охотнику, я решил не выпендриваться, а, использовав инвиз, прыгнул телепортом и на максимальной скорости всадил клинки в рыцаря. Уже в очередной 11-й раз трибуны провожали меня криками и аплодисментами. И это было действительно приятно. Я прекрасно понимал, что за ареной опять спрячусь, мое время еще не пришло, и становиться публичной личностью рано. Однако чувство этой поддержки, народной любви пьянили, хоть я и прекрасно понимал, что через минуту они будут готовы меня поносить, восхваляя другого. Перед финалом нам дали отдохнуть, немного перекусив, полежал полчасика, хоть это и не полноценный отдых, но уже что-то. На финальный бой организаторы расстарались. Было красочное представление нас с визуализацией нашей расправы над противниками. Это постарались маги иллюзий. За победу в финале я сражался с магом льда. Я было удивился, как он дошел до финала, однако все мои удивления пропали при представлении, видя, какие техники использовал маг, как ухищрялся выигрывать самые сложные бои, я его искренне зауважал. Не сплоховал он и при бое со мной, начав с ауры мороза, но очень низкой вдоль земли, зато гораздо более широкой. На земле образовалось покрывало инея, и как только я наступал туда, отображались мои следы, и в мою сторону летела сосулька. Чтобы я не взял его с наскока, он покрыл себя ледяной коркой, превратившись фактически в айсберг на песке. Думать пришлось долго, однако я нашел решение, сел у края арены и стал ждать. Маг постарался увеличить еще ауру, пытаясь нащупать меня, но это ему явно давалось с трудом, к тому же требовало повышенных манна-затрат. Ждать пришлось минут 15. Маг тоже был терпелив, но его манна-запас подходил к концу, а чтобы его пополнить, следовало снять с себя ледяную корку. Он был быстр, корка разлетелась ледяным вихрем, он достал бутылку с зельем и стал подносить его ко рту, но я оказался быстрее. Метнув секен ему в руку, я разбил зелье и побежал к нему прямо по инию. Не успевая достать новое зелье, маг метнул в меня сосульку, от которой я увернулся, прыгнув телепортом тому за спину и подняв его на своих клинках. Так я простоял несколько секунд, давая время толпе понять, что же произошло, и под повышающийся гул встающих с аплодисментами зрителей опустил тело противника на землю. Организатор объявлял мою победу и в честь турнира объявлял пир, а меня тем временем отправили умываться и приводить себя в порядок. В этом королевстве награждать предпочитали в узком кругу, и король будет меня ждать через час на ужин. Интересное дело, буквально день назад я был в этом королевстве никем, а сегодня ужинаю с королем. Приведя себя в порядок, вышел из выделенной комнаты. У входа меня ожидал дворецкий. Пригласив следовать за ним, он повел меня по коридорам замка. Замок был очень красив, высокие залы, чьи стены были задрапированы гобеленами, изображающими разные периоды жизни королевских особ. Кругом мрамор, золото, шелка. Однако все это великолепие рассмотреть не удалось, прошли мы замок достаточно быстро. Оказавшись перед высокими резными дверьми из красного дерева, открыв их, дворецкий посадил меня на предназначенное место и вышел. За столом сидели трое приближенных к королю. Самого короля еще не было. При моем входе разговор стих, и теперь мы сидели и изучали друг друга. Это были молодые люди лет по 25, наряженные, как павлины с золотыми шпагами на боках. Видя, что мои предположительные собеседники молчат и не собираются начинать разговор, решил осмотреть зал. Зал был поменьше пройденных мною ранее, но мы все равно терялись в его пространстве. Окна занимали почти полностью одну из стен, давая шикарный обзор на королевский сад. Также тут было меньше открытого камня, только пол был из отполированного черного мрамора, стены были обшиты панелями неизвестных мне сортов древесины. В одной из стен горел камин, рядом с которым стояли два рыцаря, на чьих доспехах причудливо поблескивали языки пламени. Вдруг что-то привлекло мое внимание кверху комнаты, перевел взгляд под потолок и рассмотрел три десятка бойниц, скрытых тонкими панелями. Заметил я их только благодаря умению видеть невидимое, прикачанное до неплохого уровня. Теперь понятно, почему у меня не отобрали оружие. Наконец, со мной решили заговорить. «Почему ты явился на прием к королю не при параде?» Высказано это было таким тоном, что блевануть потянуло. «А вы, прошу прощения, кто?» «Церемониймейстер». «Неужели при дворе короля все так плохо с этикетом, что даже церемониймейстер обращается к незнакомому человеку на «ты»?» И не представившись. «Я не вижу смысла отчитываться перед пустым местом. Почему ты не при парадном вооружении? Это неуважение к королю. Разве я пришел голый? Или, быть может, нагрубил королю? Оружие не колье, а я не женщина, чтобы так себя украшать. Мое оружие служит военным целям, и это доблестная служба». Видимо, аналогия с женщиной вывела его из себя. Тот покраснел и приготовился выдать очередную гневную реплику, но его прервал приход короля. «Генрих, успокойся!» И вставшему мне в приветствии короля. «Садитесь, Мираж, было интересно слушать ваш диалог. Меня зовут Анастасий Первый, меня должен был представить мой церемониймейстер, но, как оказалось, он не знает даже обычных правил вежливости». Великий спорщик, поняв, что пахнет жареным, поспешно стал доказывать свою невиновность. «Ваше высочество, простите, я же за правила, почему он приперся с простыми мечами, почему не соблюдает придворный этикет?» Король, смерив его презрительно грустным видом, молча вынул из золотых ножен меч, где была хоть и отличного качества, но простая сталь, и положил его перед онемевшим защитником прав придворных павлинов, а, судя по всему, это лучшее, что ему светит. Тот еще не понял, что именно ему грозит, после недолгой паузы выдал. «Но ведь вы король, а он никто». «А он отличный воин, принесший сюда лучшие мечи, извиденных мною на всех балах вместе взятых. Или, может, ты и тут возьмешься спорить и вызовешь нашего гостя на дуэль?» «Какая может быть дуэль с крысой? Он же как шпион прячется, потому что трус». «Короля этот тип, видимо, уже прилично достал. Мираж, я могу попросить тебя на дуэли не использовать способности?» «Естественно, Ваше Величество, на этой дуэли я не применю ни одной способности, кроме физических данных». «Тогда прошу вас, товарищи дуэлянты, в сад!» Павлин, гордо подняв голову, отправился впереди всех, а король, сделав знак мне отстать, попросил. «Только не убивай его, пожалуйста. Это дальний родственник императора Ситхэма. И не хотелось бы политических дрязг из-за смерти этого дебила. Войны, естественно, не будет, это все-таки дуэль, но несколько неприятных встреч предстоит». Кивнув, я только задал короткий вопрос. «Унижать можно?» На что получил не менее емкий, произнесенный с усмешкой ответ. «Нужно». Король, чуть подумав, кивнул своим мыслям и позвал одного из спутников, что-то шепнул тому, и тот отлучился от нашей компании. Дуэлиться нам предложили на полянке под прекрасной раскидистой яблоней. Я даже обрадовался, что в таком чудесном месте никто не умрет. Горе-дуэлянт вытащил шпагу, глупо оттопырил задницу и вывел руку со шпагой вперед. Я же даже мечи доставать не стал. По команде короля началась дуэль. Глубоко неуважаемый мной павлин начал приставными прыжками приближаться ко мне и, приблизившись достаточно близко, провел колющий удар в лицо. Ну, как провел, попытался. Легко уйдя с траектории атаки, взял его кисть и, вывернув внутрь, сломал, после чего тот получил болезненный удар под колено. И когда Франт встал на колени, скрючившись над сломанной кистью, то добавил нехилого пинка по заднице, так чтобы тот отпечатался на его белоснежных штанишках. Пока тот валялся и стонал, повернулся к королю. За время короткой драки, или, если быть точным, избиения, на горизонте появились новые лица. Десяток симпатичных мордашек выглядывали из-за кустов во главе с отошедшим из свиты короля. Кажется, я понял план его величества. Поэтому, подмигнув так, чтобы заметил только король, спросил: «Ваше величество, я с этим заканчиваю». Этот, поняв, что речь о его безвременной кончине, пополз к королю и, размазывая сопли, стал просить милости. Выглядело это мерзко, но, зная его норов, еще и комично, что и подтвердил звонкий женский смех. Поняв, что его унижение произошло не в узком кругу двух человек, а на слуху у всего белосвета, тот рванул в свою комнату и заперся в ней. Впрочем, конкретно до него нам дела уже не было. Король распустил свиту и, позвав за собой, провел к себе в кабинет, по пути заказав туда ужин. Кабинет был моей мечты, отделан деревом, выдержан в коричневых тонах, с большим окном, двумя креслами, направленными в сторону камина, между которыми стоял столик, недалеко от входной двери был дверной проем, за которым виднелись стеллажи с огромным множеством книг. Это не рабочий кабинет, скорее комната отдыха, но мне нравится, как звучит кабинет. Присаживайся, поговорим. Благодарю, Ваше Высочество. Для начала о турнире. Распорядитель принесет выигранные тобой золотые к концу ужина. А какую ты хочешь королевскую награду? Я знаю, что у вас и еще двух королевств есть кусок земли, на который претендуют все трое. Вот я хотел бы в награду дело, за которое мне могла бы быть вручена эта земля, в полное владение без вассальных обязанностей. Мудрено, но я понял. Я видел, на что ты способен, поэтому сразу говорить «нет, я не буду», хотя для других ответ был бы именно таким. Я подумаю об этом и дам тебе знать, только попрошу о подобном договоре ни слова кому-либо. Я сам хотел об этом просить. Улыбнувшись, король поднял бокал вина в немом тосте и пригубил. Я последовал его совету, и в этот момент нам принесли ужин. Королевский повар — великий мастер своего дела, об этом я убедился лично. Остаток ужина мы провели молча, думая о своем. Когда мы закончили, король позвонил в колокольчик и вызвал распорядителя турниров. Тот вошел и с разрешения короля поздравил меня с победой лично, вручив увесистый мешок на 200 тысяч золотых. Тут же мне пришло оповещение. Вы победили на турнире города Гроуд. Награда 200 тысяч золотых, 50 миллионов опыта. Тут же высыпал еще ряд оповещений. Получен уровень 252, свободно 5 очков характеристик. Получен уровень 276, свободно 125 очков характеристик. Очки характеристик при короле я точно распределять не буду. Это то прочитал скорее от неожиданности. Вижу, что награде ты рад. Удачи тебе, Мираж. Еще увидимся. Благодарю, Ваше Высочество. Буду рад встрече. Провожал меня дворецкий до самой двери. Я уже собирался выйти, как заметил в окно несколько группок игроков из топ-кланов. Общаться с ними в мои сегодняшние планы не входило. Поэтому, соскользнув в инвиз, я тихонько вышел и, прокравшись между ними, отправился в гостиницу. Кушать я не хотел, ужин был знатный, но вот отдохнуть явно стоило. Характеристики, наконец, шестой главы. Уровень 276. Жизнь 20 тысяч из 20 тысяч. Энергия 1100 из 1100. Манна 1000 из 1000. Сила 500. Ловкость 1165. Интеллект 200. Мудрость 200. Телосложение 200. Свободные очки характеристик 125.